Так оно в точности и случилось. И сегодня он, Нефер, вспоминает свой грех, что он гораздо раньше не обратил внимания и не указал пальцем на этот безвестный талант. Он спешит выразить уверенность, что если кто-либо способен истолковать столь важные фараоновы сны, то это юноша, вероятно, все еще прозябающий в цари Ра. Движение среди друзей царя, движение на лице и в позе фараона. Еще несколько вопросов и ответов, которыми быстро обменялись царь и толстяк-чашник. И вот уже отдан прекрасный приказ, чтобы первый спешнокрылый гонец немедленно отправился на многоспешной ладье в Цави-Ра и с величайшим успехом доставил гадателя чужеземцев он, пред лицо фараона. Раздел третий. Критская беседка. Видение. Когда Иосиф прибыл в тысячелетний город моргающий глаз, стояла опять пора посева, пора погребения Бога, как стояла она тогда, когда он совершил второе свое падение в яму, где прожил три больших дня, прожил в сносных условиях под началом спокойного коменданта Моис Ахме. Все шло правильно. Миновало ровно три года. Мир вернулся к той же, что и тогда, точке круговорота. И дети Египта только что снова справили тот праздник спаханной земли и воздвижение позвоночного столпа Бога, что приходился на неделю между 22-м и последним днями месяца Хаяка. Иосиф был рад увидеть снова золотой он, где когда-то, три года и еще 10 лет назад, он мальчиком останавливался с измаильтянами, останавливался на пути, которым они вели его, и вместе с ними внимал учению о прекрасной фигуре, треугольнике и о кроткой природе владыки широкого горизонта Ра-Гарахте. Теперь Иосиф снова держал путь через треугольное пространство ученого города, чьи солнечные иглы сверкали по обоим бортам ладьи, к вершине, то есть к большому, высевшемуся в конце и на пересечении боковых сторон обелиску, который еще издали, затмевая золотым блеском все остальное, приветствовал их граненым своим колпаком. Сыну Иакова, так долго не видевшему ничего, кроме стен своего узилища, было не досуг дать волю глазам и насладиться картиной хлопотливого города, не досуг уже и по внешним причинам, ибо его проводник, крылатый гонец, не давал ему ни минуты отдыха. Но и внутренне, по его Иосифа настроению, ему было не досуг глазеть по сторонам, ибо замыкался еще один круг, и приближалось еще одно повторение. Он снова должен был стоять перед самым высоким. Когда-то самым высоким лицом в ближайшем его окружении был Петепра, перед которым ему привелось говорить в пальмовом саду. И тогда постараться стоило. Теперь говорить ему предстояло с самим фараоном, самым высоким лицом здесь, внизу, и постараться стоило того больше. Постараться же надо было ради Господа, чтобы помочь ему в осуществлении его замыслов, а не загубить их своей неуклюжестью, что значило бы совершить величайшую глупость и по нехватке веры надругаться над законами жизни. Только не твердо веруя в желание Бога высоко его вознести, можно было оплошать и упустить случай, который сейчас представился. А потому Иосиф с волнением ждал будущего и не замечал окрестные суеты города, хотя его ожидание было уверенностью и страха в нем не было, ибо в наличии веры, которая была началом всякой благочестивой удачливости, веры в то, что Бог относится к нему с веселой любовью и уготовил ему важную роль, в его наличии он нисколько не сомневался. Следуя за ним тоже с волнением, хоть нам и известно, что было дальше, мы не станем упрекать его за эту уверенность, а примем его таким, каким он был и каким мы уже давно его знаем. Есть избранники, которые из-за какого-то самоуничижительного, вечно сомневающегося смирения никак не могут поверить в свое избранничество и, не доверяя своим чувствам, отвергают его с гневом и скорбью. Более того, чувствуют себя даже несколько уязвленными в своем неверии, если, в конце концов, все же возвысится. И есть и другие, для которых на свете нет ничего более естественного, чем их избранность. Сознательные любимцы богов, никаким своим возвышением и успехом не удивляющиеся. Какому роду избранников, не отдавая предпочтения,